Глава вторая. Злата. «Давид, ну не сейчас же!» — начала возмущаться мама Ильи, но мужчина остановил ее жестом и красноречивым взглядом. Набрав чей-то номер, он быстро направился в гостиную, оттуда вышел на застекленную лоджию. И прежде чем он закрыл створки раздвижных дверей, я услышала короткую фразу. «Привет, Руслан, рассказывай». «Ты знаешь, о ком идет речь?» Наблюдая за эмоциями мужчины, уточнила я тихо у Ильи. «Понятия не имею», — отозвался он, но я поняла, что любимый лжет. «Ну, что же мы стоим?» Прерывая неловкий момент, засуетилась мама и, понюхав подаренные Ильей розы, позвала. «Пойдемте в столовую, там все давно готово». Любимый кивнул и, предложив мне локоть, покосился на своего отца. Тот расхаживал взад-вперед по лоджии и, хаотично жестикулируя, что-то говорил — хмурился, тер переносицу и, слушая собеседника, запрокидывал голову и стискивал зубы. Наши мамы увлекли нас в столовую и, устроившись за столом, о чем-то перешептывались. Илья смотрел строго перед собой и, барабаня пальцами по столу, будто не замечал меня. «Злата, я совсем забыла поздравить тебя с получением диплома», переключившись на меня, произнесла Лана и, наблюдая, как моя мама ставит розы в пузатую вазу, проворчала. «Ох уж эта учеба! Несколько лет впустую. Бедная девочка!» «Ну что вы, мне очень нравилось учиться!» Покачав головой, возразила я и, улыбнувшись, поделилась. «Надеюсь, в ближайшем будущем мне удастся найти работу в хорошей компании». «Зачем?» Похлопав ресницами, протянула она, но в наш разговор внезапно вмешался Илья. «Злата, разве мы это обсуждали?» Поинтересовался он и, пожав плечами, дополнил. «Не стоит торопиться». «А должны были обсудить». Ставя вазу в центр стола, поддержала мама и, заняв свое место, вернула подходящую на ее взгляд причину. «Вы же все-таки пара?» «Вот именно!» — подняв палец, произнес Илья и, накрыв мою руку своей, намекнул. «Стоило посоветоваться со мной, прежде чем строить планы на карьеру». «Мне всего 21!» — усмехнулась я и, поймав на себе осуждающий взгляд мамы, развела руками. «А что не так? Почему я не могу работать? Зачем получала диплом, по-вашему?» «Образование, несомненно, важно», — помявшись, вмешалась Лана и, переглянувшись с сыном, уклончиво добавила. «Но зачем тратить время и силы на работу, если это не обязательно?» «Но я не могу вечно зависеть от родителей», — возразила я и, проигнорировав тяжкий вздох мамы, пояснила. «Хочу попробовать жить самостоятельно и...» Договорить не успела, так как дверь распахнулась, и в столовую вошел Яхонтов-старший и мой папа. «Простите за опоздание», — пробурчал папа и, сев во главе стола, натянуто улыбнулся. «Иногда бизнес требует жертв». «Все хорошо?» — обеспокоенно уточнила мама, но он не дал развить тему. «Ну что мы все о делах?» Потянувшись к бутылке с вином, выпалил папа и, наполняя бокалы, мельком глянул на меня и торжественно произнес. «У нас есть более приятные темы, не правда ли, Илья?» «Верно», — кивнул любимый и, подняв бокал, улыбнулся. «Я так давно этого ждал». Отпив пару глотков, Илья встал и, отодвинув стул, полез во внутренний карман пиджака. Понимая, к чему все идет, я замерла, а память подкинула самые яркие моменты наших встреч. Самый памятный, не считая детства, конечно же, мое 18-летие, полный дом гостей и чета Яхонтовых в полном составе впервые за много лет. Лишь позже я узнала, что однажды подросший Илья наотрез отказался ходить с мамой к нам в гости. Тогда ему, уже 12-летнему подростку, было скучно проводить время с 5-летней девчонкой, пока наши мамы пили чай и обсуждали моду, мужей и последние сплетни. В 18 его отправили учиться за рубеж, где в течение нескольких лет он успел не только выучиться и получить диплом престижного заведения, но и вдоволь покутить. Незадолго до моего совершеннолетия он вернулся возмужавшим красавцем, завидным женихом, но от предложения родителей познакомиться с дочкой друзей отмахивался. Пока его почти силой не затащили на мой день рождения. Тогда все изменилось. «Сегодня я хочу... Я прошу руки вашей дочери, и...» Выудив из кармана что-то маленькое, Илья встал на одно колено и, открыв бархатную коробочку, завершил свою фразу. «Злата, будь моей женой». Делая вид, что шокирована, моя мама охнула и, обмахивая лицо рукой, со всхлипом выдохнула. «Боже, как это волнительно!» «Давно пора!» — поддержал мой папа и, подняв бокал, кивнул. «Лучшей партии для своей дочери я и не представлял». Мама Ильи тоже светилась от счастья. А вот будущий свекор почему-то нахмурился и, поджав губы, отвел взгляд. На мой безымянный палец скользнуло красивое колечко с большим сверкающим камнем. А я встала и обняла Илью, все еще не веря, что скоро стану женой любимого мужчины. Свою влюбленность я скрывала долго, почти 2 года. А Илья вел себя напористо, но из уважения к моим родителям никогда не переходил черту. И нет, не уступая его ухаживаниям, я вовсе не набивала себе цену. Просто считала, что должна стать достойной партией. Была уверена, что юная девчонка без образования и перспектив ему скоро наскучит, а учитывая прошлый опыт Ильи, я хотела стать для него единственной надолго, вернее, навсегда. Наши родители всячески способствовали развитию наших отношений, но официально парой мы стали чуть меньше года назад. Все были уверены, что рано или поздно мы объявим о помолвке, и вот это свершилось. Поздравив нас, все приступили к ужину, а наши мамы тут же принялись бурно обсуждать детали свадьбы. Дату, список гостей, место для проведения торжества, меню и даже платье. Похоже, они вели такие разговоры не впервые, и наше участие или мнение им вовсе не требовалось. А вот папы притихли. А Илья то и дело косился на них, задумчиво хмурясь. «Руслан, надо обсудить один важный вопрос». Отодвинув тарелку с почти нетронутым ужином, минут через 15 произнес отец Ильи. Сдержанно улыбнулся и, встав из-за стола, добавил. «Оставим девочек поболтать, а сами...» «Но вы только приехали!» — расстроенно протянула мама, но папа остановил ее жестом и тоже встал. «Да, дело важное. Давид, идем в кабинет», — позвал он, а Илья отложил столовые приборы. «Я с вами», — поднимаясь, буркнул любимый, но я ухватила его за руку. «Останься», — попросила тихо, но он покачал головой. «Прости, любимая, это бизнес. Привыкай».